Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово. Внимательно изучив политическую обстановку и идя навстречу народным чаяниям, мы милостиво соизволили удовлетворить изложенную в публичном прошении просьбу и повелеваем провести в воскресенье 21 марта сего года свободные выборы великого фюрера семьи Красной Шапки. Королева Великого дома Людь, Всеслава. Огромный 3×7 футов плакат, отпечатанный на дорогой бумаге и украшенный танцующим журавлем, гербом Зеленого дома, появился на одной из стен Южного форта всего пару часов назад. Однако правая часть указа уже слегка обгорела, а слова «милостиво соизволило» и «воскресенье» оказались изрешечены крупной дробью. Но благодаря большому размеру витиеватого шрифта текст вполне читался. Во дворе тем временем шли жаркие предвыборные дебаты. «Передайте Шибзичам, что если не сдадутся, мы их казармы подпалим!» Напильник воинственно потряс ятаганом. «Всех ублюдков зажарим, топор тебе в зубы! Где этот проходимец Кувалда?» Идею поджога кандидату подсказали конкуренты из третьего клана. Отступившие из форта Дуричи спалили стоящие во дворе машины, и штаб-квартира Красных Шапок на пару часов окуталась клубами едкого дыма. Особую ярость у напильника вызвала гибель личного Лексуса Кувалды, который Гнилич уже мысленно считал своим. «Бывший великий фюрер в башне!» — услужливо подсказал лидеру Титаник. «Прячется, зараза одноглазая!» «Без тебя знаю!» — напильник закусил губу. Злился, потому что все попытки прорваться в башню потерпели неудачу. Хорошо вооруженные шибзичи забаррикадировались в великофюрерской цитадели и уверенно отбивали атаки враждебного электората. Пятеро гниличей погибли, с десяток были ранены. И напильнику отчаянно требовалась свежая идея. Уйбуй глотнул из бутылки виски, смачно сплюнул, подумал и убрал ятаган в ножны. «Титаник, надо двери в башню того взрывать!» «Так королева же велела без эксцессов!» — осторожно напомнил помощник. «Если вырежем шибзичи тихо, эксцессов не будет. А про взрывы она наверняка узнает. Ведьма ведь!» Напильник сделал еще один глоток, подумал и предложил бутылку подчиненному. Отказа не последовало. «Узнать-то она, может, и узнает!» — торопливо зашептал кандидат, недовольно наблюдая за резким уменьшением количества жидкости. Обрадованный Титаник намертво присосался к горлышку. «Ну и что, что королева узнает? Не станет же она всех нас вешать? Если всех повесит, то кем править будет?» Титаник округлил глаза, соглашаясь с выводами напильника, но от бутылки не оторвался. «Знаю, что править она будет людами, но мы ведь тоже нужны, догоняешь? Зачем-то нужны. А чтобы нас не повесили, мы скажем, что Кувалда первый напал. И вообще, нефига ему!» Помимо естественного желания прихлопнуть опасного конкурента, Гнилич лез в башню с вполне меркантильной целью – заказной. Арсенал, на который напильник возлагал особые надежды в предвыборной гонке, ему не достался, а шасы, ссылаясь на королевский запрет, заламывали несусветные цены на оружие. Стоимость агитационной кампании росла как на дрожжах. И Гнилич остро нуждался в дополнительных источниках финансирования. «Семейная казна общая, пусть делится топор ему в зубы. А то получается, что одним ничего, а другим административный ресурс. Это неправильно. У нас свободные выборы, мля». Титаник согласно кивал, преданно глядя на политического деятеля, и продолжал булькать внезапно доставшимся алкоголем. «Так что давай, братан, тащи гранатометы, и чтобы шибзичей этих из форта взрывной волной сдуло!» «В натуре!» — — рыгнул братан, отбрасывая пустую бутылку. «Ща все будет!»